Через минуту на полированный дуб скамьи, через кресло от него опустился Аарон Блюмберг. Профессор словно и не увидел его. Он рассеянно, властно, из-под кустистых седых бровей оглядел малолюдный зал, темные хоры и мерцающие трубы малого органа и негромко произнес, обращаясь скорее к хорам, чем к сидевшему рядом Блюмбергу. «Похоже, что сегодня день, когда сбываются мечты». «То же самое, почти слово в слово, я сказал полчаса назад своему драйверу», — помедлив, ответил Блюмберг. «Драйверу?» — переспросил профессор. «Я хочу быть правильно понят. Для этого нужно быть точным во всех словах. Этот человек выполняет роль моего водителя, но он не мой водитель, поэтому я его так и назвал». «Что ж, здравствуй, полковник. Здравствуйте, учитель». Часть пятая. Шишковец ткнул толстым пальцем в кнопку «Стоп» на диктофоне и, непонимающе, а от этого словно бы раздраженно, взглянул на профессора. «Почему он назвал вас учителем?» «Потому что он мой ученик. Я работал с ним больше 10 лет, начиная с последнего курса Академии КГБ». «Он всегда называл вас учителем?» «Никогда. Сегодня первый раз. Никому не чужды человеческие слабости. Сентиментальность — одна из них. А она всегда несколько высокопарна. Так что не будем придираться к словам». «О каких сбывающихся мечтах у вас шла речь?» 23 года назад мы с ним встретились в этом же соборе, в том же боковом нефе. Он вызвал меня навстречу, чтобы объявить, что уходит на Запад. В разговоре сказал, что мечтает о том дне, когда мы снова встретимся в этом же соборе и просто посидим и послушаем малый орган. Там, на хорах, даже когда нет службы в большом зале, всегда играют органисты. То ли студенты консерватории, то ли ученики органиста, не знаю. Вот он и сказал, что мечтает о том дне, когда мы будем просто сидеть и слушать музыку, и не думать о том, сколько агентов задействовано в операции его перехвата и секретного изъятия. Был тогда такой термин, старый термин, введенный в обиход еще со времен Дзержинского. «Вы уже знали, что он уйдет?» «Да, он встретился со мной, чтобы передать кое-какие документы и сформулировать свои условия». «Сколько же агентов было задействовано в операции?» «Много». «И не сумели перехватить?» Профессор помедлил с ответом. Он вызвал звонком дежурного консульского пункта связи, в помещении которого шел разговор, попросил принести чашку кофе покрепче, без молока и без сахара, и только после этого ответил своему сановному собеседнику. «Нет». «Почему?» «Мелкое и вполне простительное в моем возрасте человеческое тщеславие подмывает меня ответить, потому что я был хорошим учителем. Но это не так. В лучшем случае, не совсем так. Нет. Главное в другом. В том, что он был хорошим учеником». «Не скромничайте, профессор. Если человек 20 лет уходил от лучшей разведки мира, а разведка КГБ ведь считалась лучшей разведкой, не так ли? Тут мало быть хорошим учеником. Тут и учитель нужен незаурядный». «Спасибо за комплимент, но вы не совсем правы. Он от нас не уходил. Он даже не очень и прятался. Просто он делал так, что при всей его доступности и открытости мы не могли его взять. Дело в том, что у него всегда было больше информации, чем у нас. И хотя после ухода он не сдал ни одного нашего нелегала, «Позвольте, — перебил Шишковец, — а все международные связи КПСС, а система финансирования братских партий и национально-освободительных движений? В то время я заканчивал Академию общественных наук и прекрасно помню, какой разразился скандал». Я сказал, что он не сдал ни одного нелегала, резидента. А этих? Да, престижу партии был нанесен серьезный урон. Вы и сейчас осуждаете его за это? — А вы? — быстро спросил Шишковец.